Семен Неплаха, сторож московского зоопарка, судимый ранее за кражи, при расчистке вольера со слонами, неожиданно провалился в замаскированную вентиляционную шахту. Придя в себя, он обнаруживает, что находится в прорубленном в скальных породах коридоре, пол которого покрыт ковровой дорожкой, а стены проводами разных цветов. Все вокруг освещено яркими лампами, воздух стерилен и сух. Из-за угла навстречу Семену выходит только что закончивший совещание Сталин, Сиропно-Балдян, Сталин с 1932 по 1935 годы. Увидев сторожа, он роняет трубку на ковер. Семен скорее от испуга, чем по злобе, убивает Сталина, Налбандяна, лопатой, который за несколько минут до этого разравнивал песок. Подняв трубку и сняв с шеи мертвого Сталина мешочек с отравленными иглами, он оказывается единственным вооруженным человеком в подземном городке. Тщательно охраняемая власть оказывается узурпированной за 5 минут. Все остальные члены правящей группы подчиняются. Новый Сталин поднимается на поверхность только один раз, чтобы зазвать вниз собутыльников Белого и Шумейка. Последний контуженный артиллерист, ветеран Первой Европейской войны, именно этим объясняется известная сентенция внешнего Сталина по поводу артиллерии. Шахту заваливают, и начинается многолетняя пьянка. Слушание патефона, драки, трубка переходит из рук в руки, приказания, отдаваемые наверх, часто невнятны. Отсюда репрессии и индустриализация. История Никиты Хрущева не менее интересна и заставляет вспомнить лучшие страницы графа Монте-Кристо. Придя к власти под землей, он приказал уничтожить внешнего Сталина и заменил его двойником под своим настоящим именем. Тщеславие погубило его. Двойник оказался умнее бывшего повара-кладоискателя. Подземный центр власти в 1954 году был уничтожен, и власть перешла к двойнику, который и унес с собой в могилу тайну того, зачем в июне 1954 года сотни армейских бетономешалок нагнетали бетон в глубоко пробитые в тротуарах шурфы и в решетчатые вентиляционные башенки. Интересно, пожалуй, взглянуть на бледные лица подземных правителей с фотоснимков из архива У-17Б. Интересно представить пустоты, образовавшиеся в бетоне от их истлевших тел. Интересно увидеть сквозь многометровую толщу земли и цемента желтые кости пальцев, сжимающих бесполезную страшную трубку. Но, заканчивая обзор книги, мне хотелось бы сказать о другом. Полковник Савин был утоплен в 1961 году, когда подземного городка уже не существовало. Те, кто утопил его, были убиты. Убившие их тоже умерли насильственной смертью. Читатель уже догадался, что могут значить автоматные очереди, доносящиеся из леса, или вспышки лазеров вечером над рекой. История продолжается. Хоть никто не помнит уже первопричины. Здесь появляется возможность для метафизических спекуляций. Быть может, некий бог Демиург замурован в космическом эквиваленте бетона. То, что у него вместо пальцев, сжимает то, что служило ему вместо духовой трубки. А созданный им когда-то мир по-прежнему вращает свои планеты вокруг звезд, движущихся по бесконечным спиралям внутри бледных и невообразимых галактик.